А ведь шумерский мне пришлось выучить за прошедшие 3 года, ведь солидная часть библиотеки Камартаджа написана на этом языке. Не сказать, что в совершенстве, да и в большей степени, письменный его вариант, на слух он воспринимался не очень. Но все же, вполне достаточно, чтобы понять, что снова обсуждают меня, ну и поменявшуюся внешность Суа. А, нет, снова меня. Мои уши покраснели и в ощущениях горели огнем, а в голове была только одна мысль. Суа ведь помнит, что я шумерский учил. Она что, специально? Глава 90. Встречи на этом моменте не закончились. Естественно, подошла Кандра. Как без нее? Тоже ведь подружка. Поздоровалась, поглазела, повосхищалась, но оставаться не стала. Было заметно, что с Селеной они не ладят. И вообще, Кандра Селену побаивается. А вот Аяк Селену не боялась совершенно. Общались они свободно и открыто, безо всякой натянутости. Кто же она такая-то? Вот свербит в памяти, а зацепиться за мысль не могу. И не в последнюю очередь из-за щебета этих дамочек под боком. А потом глаза круглеть начали уже у меня. «Мастер Гиль», — воскликнул я, узнав мужчину, что спокойно и с улыбкой шел к нам. Не очень высокий, но широкоплечий и коренастый, с монголоидным разрезом глаз и плоским лицом, с коротким ежиком темных волос. Он создавал впечатление веселого добряка, которому под руку лучше не попадать. «Виктор», — изумился и он, в свою очередь. «Ты жив?» «Да», — немного виновато опустил взгляд я. «Эх, а такие красивые у тебя были похороны», — ухмыльнулся он. «Всем монастырем провожали своего любимого настоятеля. Фина даже слезу пустила». Забеспокоился я. «А эта бешеная сука тоже здесь?» Понизив голос, спросил у мастера Гиля я, очень надеюсь, что он скажет нет. «Очень надеюсь, эта бешеная сука у тебя за спиной, Вик», — услышал я голос, который очень не хотел слышать. «Очень». И тут же прыгнул на 10 метров вперед. Очень и очень вовремя. Так как то место, где я только что был, рассекло силовое лезвие золотого цвета. «Дзын! Как же я не скучал по ней и ее тяжелой руке!» «Мастер Фина!» — растянул губы я в насквозь фальшивой улыбке, выглядывая из-за спины мастера Гиля, единственного относительно безопасного места в присутствии этой психованной. «Как я рад вас видеть! Вы в добром здравии, ты хотел сказать? Еще не сдохла, бешеная сука?» — усмехнулась она, пока лезвие в ее руке постепенно теряло материальность. «Нет, Вик, не дождешься. Как ты умудрился подделать тело?» «Никак, не спуская с нее глаз и ловя малейшие изменения ее осанки», — ответил я. «Вообще не знал, что меня похоронили. Просто сбежал из монастыря. Какой нехороший мальчик!» — растянулись в улыбке губы этой блондинистой Анжелины Джоли местного разлива. «Дзын! Вот из-за нее я и не люблю блондинок, а плохих мальчиков наказывают». Появилась в ее руке золотистая энергетическая глефа. «Фина!» — повысив голос, окликнула ее Сельма Кахаем. «Аяк, веди себя прилично». «Но это же Вик», — чуть обиженно ответила блондинка, повернувшись к той. «Он регенерирует любые раны, и мы на битве драконов. Здесь можно драться, сколько хочешь и с кем хочешь, Фина», — нажала на голос брюнетка. «Не Вик, а Виктор, и с ним нельзя драться. Он верховный чародей измерения земли». Вик опустила свою глефу и беспомощно посмотрела на меня, белобрысая истеричка. «Да». Гордо выпрямился я и оправил свое одеяние мага, без необходимости подергав цепочку с глазом, что висел у меня на шее. «Я верховный чародей, и меня нельзя бить». Суа, глядя на это, не удержалась и хохотнула в ладонь, которой прикрыла нижнюю часть лица. А мои уши, что и до этого, не были бледными, запылали еще сильней. «Да, я выгляжу глупо, но это же Фина, у нее вообще тормозов нет. Помню, в Тибете она могла меня по несколько суток подряд гонять по горам, когда впадала в свой раж, как там это ее состояние мастер Гиль называл. Матвери, берсеркер долбанный. И, если должность верховного чародея может меня оградить от ее кулаков и лезвий, то я буду этой должностью прикрываться». Как бы смешно это со стороны не выглядело, мастер Гиль, в отличие от Суа, сдерживаться даже и не пытался. Он согнулся от смеха, держась за мое плечо. «Ладно тебе, Вик, она просто соскучилась», — утирая слезы, проговорил он. «Признайся, ты ведь тоже. Без Фины ведь твоя жизнь ужасающе пресна». Я промолчал, продолжая делать вид гордый и независимый. Взгляд мой, правда, предательски вильнул, но лишь на пару секунд. «Нет, нет и нет. Я ничуть не скучал по этой бешеной суке. Хотя, пожалуй, было бы интересно проверить, насколько я стал лучше. Нет, нет и нет. Я не скучал по ней и совершенно не грустил, думая, что старость уже свела ее в могилу. Вот по мастеру Гилю, грустил, а по ней нет. Я что, вслух это сказал? С подозрением обвел глазами присутствующих, что скрестили на мне свои смеющиеся взгляды. Да, Вик, хлопнул меня по спине и хохотнул мастер Гиль. Ты вслух это сказал. Дзи-и-и-и-ин, сам собой вырвался мучительный вздох ругательства. И только уже в доме, что выделили нам суа красные, меня буквально пробило насквозь понимание. Вечные. Дзин, нирвана и саттари. Это же вечные. То-то меня всегда так поражала похожесть мастера Фины на Анджелину Джоли. Вот только я в то время знать не знал ни о каких вечных. Ведь с каноном Марвел серьезно ознакомился лишь в 70-м, по местному летоисчислению, когда провалился в мир Васисенсия. Да и фильм по ним вышел не так давно. Насколько слово «давно» вообще может быть применимо к моей ситуации? Это что же, я, получается, в Тибете, учился у самого Гильгамеша, и бегал по горам от Афины жесть. А еще большая жесть, это канон вечных. Это, дзин, недолбанутый титан Танос, который максимум половину населения грохнет при сильно неудачном стечении обстоятельств. Это целестиал в ядре планеты. Это ж вообще глобальный писец. Боже, во что я вляпался. Да не обидится на меня Будда. Ты знаешь, что в ядре планеты растет целестиал? Тихо спросил я Суа, лежащую на моем плече в нашей постели. Комната была не очень большая, но при этом красиво оформленная коврами на стенах, шкурами животных на полу, разным оружием, развешенным в причудливой композиции. Чувствовался во всем некий кавказский колорит. Может, мы и правда, где-то в тех местах, целестиал? Нахмурилась Суа. Нет, не знаю. Ты уверен? Даже привстала она, чтобы видеть мое лицо. Пусть и было темно. Правда, в окно лился свет полной луны. Оттого темнота была довольно жиденькой. Почему-то, битва драконов всегда выпадает на время полнолуния. Правда, с чем эта традиция связана, я не представлял. Да, и он вылупится где-то в 10-20-х годах следующего века. А, слегка разочарованно опустилась обратно на мое плечо жена. Я не могу видеть так далеко, даже с глазом. Не можешь, теперь уже нахмурился я. Да, мой предел, 2016-й 4 ноября, день, когда меня убьют, вздохнула Суа. Кицели, нахмурился я. Да, ты знаешь об этом, но все равно учишь его, спросил ее я. А почему бы и нет, я убью его. Не смей, Виктор, серьезно сказала Суа, он необходим. Кицели необходим, чтобы новый Верховный занял мое место в Камар-Тадже. Сейчас я, Верховный. Виктор, мы с тобой оба знаем, что ты не останешься им. Пройдет 3 года и ты вернешь мне глаз, а я, древняя, но не вечная. Я устала тянуть эту ношу. И хочешь умереть? Мрачно спросил я. Оставить нас одних, меня и нашего ребенка, к 2016-му. Нашему ребенку будет уже 30, вполне себе сознательный и самостоятельный возраст, а я, все таким же мрачным оставался мой голос, а ты, вздохнула она, жил же ты как-то в те годы, когда считал, что я мертва, больше мы в эту ночь не разговаривали, я не знал, что тут можно еще сказать, поэтому, просто промолчал, а вскоре уже Ису осморил сон. Все же, весьма бурный секс у нас состоялся до этого разговора, ей надо было восстановить силы, а я спрыгал за большим нелинованным блокнотом, карандашом, ластиком и до утра рисовал в лунном свете. Все же, это битва драконов, сон здесь непозволительная роскошь, и верность этого утверждения подтвердили 3 убийц, тела которых утром вытащили красные со двора нашего дома, куда я их выкинул после сворачивания шеи, не хотел пачкать кровью полы и шкуры. Не самому же потом с тряпкой их отмывать, опускать кого-то чужого, внутрь охранного периметра Суа по крайней мере не умно. Утро. Арена. В этот раз, это не просто утоптанная поляна, огороженная рядами деревянных, грубо сбитых зрительских трибун. Нет, в этом году, это некий довольно древний на вид амфитеатр, вроде Колизея, но значительно меньше по масштабам, чем это знаменитое итальянское сооружение. Хаем, интересно, а был ли реальный Колизей когда-либо местом проведения битвы драконов? Спросить что ли у красных, или у жены? Ладно, какая, все же ерунда в голову лезет, пока поднимаешься по ступеням к вип-ложе Верховного Чародея. Настроение было отвратным. Предстоящий бой с экстерналом не радовал. Нет, я хотел подраться, когда ехал сюда. Но подраться и дуэль с магом за звание Верховного и обладание глазом, это совсем разные вещи. Вот ведь, попроси он нас по-простому, так мы бы Суа, не раздумывая ни минуты, так ему эту гребаную побрякушку отдали. Еще бы и удачи в свершениях пожелать не забыли, и белым платочком вслед помахать. Но нет же, он же сразу с вызовом. Из своей вип-ложи Гордхэсянь на песок арены спустился первым. Он выглядел практически так же, как и вчера. Седой, с хвостом, усато-бородатый, в светло-зеленом одеянии мага. Распорядитель красных объявил его. На красивом большом электронном табло, установленном где-то в районе средних рядов амфитеатра, появилось его изображение. На другой половине экрана появилось мое. Внетурнирный бой. Занимательное зрелище. Привлекает много зрителей. Трибуны были забиты. Не то, чтобы под завязку, но основательно. В нашей суэ-ложи, кроме нас с ней, естественно, находилась Слена. По другую сторону от нее Аяк. С моей же стороны были мастер Гилли и мастер Фина. Причем этот юморист посадил Фину между собой и мной, будто бы не знает наших отношений. Ну, ладно, дзын с ними. Пора и мне на арену. Я скинул свой халат, в котором пришел, оставшись в одних излюбленных своих красных шортах с серпом и молотом на левой штанине. Снял цепочку с глазом, положил ее на свое сиденье поверх халата, а потом прыгнул. Прямо с места, из вип-ложи, что была на самом верху амфитеатра, прыгнул на песок арены. Причем, не телепортировался, а именно прыгнул, оттолкнувшись ногами и перелетая ряды зрителей. А что, сила физическая мне подобный трюк вполне позволяет. Зато эффект неожиданности и внезапности. Все ведь ожидали пафосного медленного спуска, расшаркивания и раскланиваний. А вот дзын им. Я прыгнул. А уже возле самого песка сформировал конструкт своего нелюбимого огненного заклинания для поджигания фитиля свечки. Естественно, прокол получился гораздо больше, чем нужно. Все же маг я аховый. Но, на иное-то я и не рассчитывал. Короче, жахнуло, как только мои пятки коснулись песка. Но я все же перестарался. Рассчитывал ведь только часть арены накрыть, но, хорошо жахнуло. Примерно, как полгрузовика взрывчатки. Все ближние к арене ряды амфитеатра в кашу, в кровавый фарш, да и электронные табло не выдержали, разлетелись осколками, обломками, завалились на трибуны. Хорошо жахнуло. Не, ну а кто говорил, что я намерен играть честно? Он же сказал до смерти. Угу, экстернал, бессмертный, по определению. Пошутил весело. Вот я и решил вывести его из боя первым же мощным ударом. Сразу. Убить не убьет, но переломать до невозможности продолжать бой должно было. Ну и меня заодно. Но с этим просто. Не впервой уже по кусочкам собираться. Тем более, с новыми прыжковыми приколами. Только, получилось не так, как я планировал. Ну, да когда вообще мои планы работали так, как надо. Первая часть удалась. Нас обоих с Гордхэсянем разорвало на куски взрывом. Не успел он никакой защиты выставить. Видно, не готовился к атаке опытного камикадзе. А зря. Юи бы, на его месте, готовился. Он, кстати, прибыл. И предусмотрительно на самом дальнем от арены, то есть, от меня, и получается, в высоком ряду устроился. Вот только, дальше, я осознал себя стоящим посреди арены. И Гордхэсяня, стоящим напротив меня. А мир окружающий в стоп-кадре. Только, непонятно, в моем или еще чьем-то. Куски тел по сторонам в воздухе. Зрителей, мои, его. А, плевать. Я тут же, не раздумывая и не рефлексируя, бросился на врага. Раз бесполезная и нелюбимая мной магия оказалась бесполезна, подтвердив мое мнение о ней, то остается четный мордобой. Ну как, честный. Прыжки-то никто не отменял. Да и не глаз ему подбить я собирался, а убивать. Так что, никаких запрещенных приемов и спортивного благородства. Вот только, опять все пошло не по плану. Только, в этот раз слишком легко. Он не сопротивлялся. Насколько, я потом смог понять, этот дедок находился в сенсорном шоке от резкого выхода из тела. А я, такой злой и нехороший, не дал ему очухаться и сообразить, что делать. В мгновение прыгнул, телепортировался ему за спину, в слепую зону и принялся бить, рвать, кромсать, и даже зубами в шею вцепился. Кстати, именно зубы его и прикончили. Позвоночник хрустнул, когда я упал на спину, и по-кошачьи принялся бить его ногами, не выпуская шеи из зубов. Хрустнул, а после и вовсе шея не выдержала, и голова оторвалась, а потом, все его тело разрушилось, и стаяло. А я, как дурак, остался стоять на песке, не зная, что делать. Лишь через сколько-то, времени-то тут нет, в принципе, до меня дошло, что это не реальный мир, а тот самый эфирный план. И я, не я, а эфирная проекция. И терзал, получается, тоже эфирную проекцию. Вот только делать-то чего, тело-то мое в куски разнесло. Под грузом таких открытий, Я сел на песок, так как ноги перестали держать. Сел и задумался. Долго думал, а потом плюнул на все размышления. Встал, закрыл глаза и сосредоточился на том, чтобы телепортировать все свои части в то место, где находился, как и планировал с самого начала. И получилось. Я открыл глаза уже в реальном мире, в своем теле, которое через боль сращивало куски в одно целое. С момента взрыва прошло не больше секунды, еще даже пыль осесть не успела. Внезапно, всю арену накрыло знакомое зеленое свечение, и пыль стремительно начала слетаться к центру, обратно, туда, где она была до того, как отбитый на голову камикадзе подорвал себя в центре арены. Да и не только пыль, электронные экраны встали на места, тела, превращенные взрывной волной в кашу, собирались обратно. Каменные сиденья возвращались, обрушившиеся постройки восстанавливались. Восстановился и мой противник. Свет погас. Он ошалело потряс головой, как бы прогоняя наваждение. Потом закатил глаза, упал и умер. Глава 91. Не, Вик, я все понимаю. Битва драконов, никаких правил, все разрешено и так далее. Но где ты авиационную бомбу прятал? В трусах? Спросил меня, до сих пор прочищающий уши мастер Гиль. Когда я поднялся с арены в свою вип-ложу и надел обратно свой халат, это было заклинание, гордо поднял голову. Это же магическая дуэль, а не презренный мордобой. А сам косил взглядом на Фину, следя за ее реакцией. Заклинание, еле сдерживая рвущийся наружу смех, сказала Селена, для поджигания свечки. И все же не удержала смех. Вот стерва глазастая, весь пафос мне обломала. Пришлось перестать пыжиться и задирать нос, так как ехидное выражение вернулось на лицо Фины, сменив ту тень опаски и уважения, которые там были до этого. «Возвращаю», — отдала мне глаз Суа. «Красный распорядитель не успел убежать с арены», — пояснила она свои действия. «Нам же не нужны были неприятности с драконами, ты все правильно сделала, милая», — принял побрякушку я, и тут же забеспокоился. «А тебе это не повредит, не волнуйся», — мягко улыбнулась Суа. «От одной минуты вреда не будет». Непроизвольно коснулась рукой своего живота она, Суа, округлила глаза Селена. «Ты, да», кивнула та и приложила палец к губам. «ТС, ладно», слегка растерянно ответила Селена. «Но ты мне потом все расскажешь». «Расскажу», улыбнулась Суа. «Потом, может быть», не дала себя поймать на слове. «Молодец, а что с синим?» Нахмурилась Аяк, внимательно смотрящая на арену, где красные толпились возле тела Экстернала. Видимо, не могли сообразить, что с ним дальше делать, с синим, не поняла Селена, обернувшись. А что с ним? Суа же восстановила всех, он же в порядке, был. Тут один из красных, видимо, кто-то вроде медика, но скорее маг со специализацией в целительстве, разогнулся и показал скрещенными руками перед собой крест. Мертв, расширила глаза Селена. Но как, он же, оборвав себя на полуфразе, она села поудобнее, выпрямила спину, закрыла глаза и сосредоточилась. Тело, между тем, уволокли с песка арены, а на табло появились новые лица бойцов, которые и двинулись вниз со своих мест. Селена открыла глаза, даже следа от веселья на ее лице не осталось, зато начала появляться бледность. А еще, она непроизвольно чуть отодвинулась от Суа и от меня. «Сянь действительно мертв», — сказала она, — «но он же Экстернал, он же бессмертен». «Был», — ехидно вставила Фина, и сыграла левой бровью. После этого все взгляды скрестились на мне. «Что?» — не выдержал молчаливого вопроса. «Он же сказал, до смерти, что не так-то, как ты его смог убить?» Не выдержала и повысила голос Селена. Заклинанием для поджигания свечки, нахмурился я и поднял руку с собранными в щепоть пальцами. «Будет тут какая-то левая лярва на меня наезжать, показать?» «Нет», — тут же вскинула руки та в защитном жесте. «Не надо, извини, Виктор, все нормально, ты был в своем праве». Я пожал плечами и опустил руку, посчитав конфликт исчерпанным. В конце концов, я же на самом-то деле не планировал враждовать с этой крайне могущественной мутанткой, о чьих способностях в комиксах того мира не было толком никакой ясности. При том, что она минимум один раз умудрилась убить другого Экстернала, или даже нескольких. Просто, позицию свою обозначила и достаточно. К тому же, она, подружка Суа, и это важнее. Я пойду посмотрю. Встала со своего места Аяк и ушла в том направлении, куда утащили тело Синя. «А ты окрутил, Вик», — смерила меня задумчиво оценивающим взглядом Фина, от которого я непроизвольно поежился. «Подаришь мне пару танцев?» Я беспомощно глянул на Суа. Та лишь пожала плечами, а глаза ее говорили. «Ну не убьет же она тебя?» дзын. Я опустил голову и молча кивнул, понимая, что дзын, дзын, дзын. Полный мне дзын и саттари, но, дзын и самому ведь интересно, чего я достиг за 90 лет, что прошли с нашей последней встречи. Чего, на самом деле, стоят все мои тренировки, улучшения, пояса и боевой опыт. Через пару боев, довольно скучных, в сравнении с моим первым, но куда более понятных и безопасных для зрителей, вложу вернулась Аяк. Тело в полном порядке, глаз отработал нормально, тихо говорила она Селене. Но Сянь все равно мертв. Сердце остановилось и просто не хочет работать дальше, не запускается. И процессы разложения идут раза в три быстрее обычного. Он уже даже вонять начал, хотя прошло всего ничего, и обе они покосились на сидящего с каменной рожей между Финой и Суа меня. Между двумя блондинками жесть, что одна богиня войны, что другая, богов узлом завязывает. Дзын, так и новую фобию заработать можно. Ты не будешь участвовать? Спросил у Фины я. Надо же было как-то перевести тему, а то уж больно все мрачные какие-то сидят. Нет, поморщилась та, слабаки. Да и, не договорила она. Правда, по движению ее губ, я прочитал, не люблю убивать. Это было неожиданно, мягко говоря. Но, если вспомнить канон, и взять за него именно фильм, то она еще хорошо держится, учитывая описанные там проблемы с головой ХМ, ментал. А если, ведь, что я теряю? Ей так и так жить 30 лет осталось или мне? Хотя, по фильму-то она как раз вроде бы выжила. А вот мастер Гиль, нет. Вы где сейчас обитаете? Решил перевести тему я. В Австралии, ответил за Фину мастер Гиль. Там тихо, спокойно. Они думали снова в Тибет перебраться? В Тибет, удивился он. Зачем? К Камар-Таджу поближе, отведя взгляд, ответил я. Это расценивать, как приглашение в гости, ухмыльнулась Фина. Пожалуй, смущенно почесал нос я. А не боишься? Приподняла бровь она. Бешеной суки, я стал сильнее. На свои магические фокусы надеешься? Нет, ответил ей даже с некой долей вызова. Я 90 лет тренировался, а твой меч ржавел без дела. Это вызов, вскинула уже обе брови она. Это приглашение, вернулся к предыдущей формулировке я, а совсем тихо добавил. Я-то со своим зверем справился. Может, договаривать не стал. Округлившиеся глаза блондинистой Джоли достаточно красноречиво показали, что я был понят правильно. Дальнейшая битва проходила без неожиданностей, и это даже скучно. Никакой тебе дикой охоты, никаких массовых драк стенка на стенку. Даже бесчинств практически никаких не было, хотя это и закономерно. 5 экстерналов присутствуют и верховный чародей, бывший 20-кратный чемпион битвы, известный своей вспыльчивостью. Попробуй тут побесчинствуй. Откуда 5? Было же 3, причем один конь двинул. Так, сразу, как двинул, примчались еще 3, разбираться. У них же у всех связь какая-то духовная имеется, общаться могут. А уж смерть одного из своих, тем более, почувствовали сразу. Крул, Авессалом и Гедеон. Я увидел их следующим утром. Они шли по улочке все 3. 2 громадины, ростом за 2 с лишним метра. Крул и Гедеон. А рядышком, слева от Гедеона, блондинчик Авессалом. Откуда я их знаю? Так не поленился, после своего возвращения из мира Васи, навести справки обо всех экстерналах. Логично же предположить, что, если я столкнулся лбами с одним из них, то весьма велика вероятность, что я и с другими могу столкнуться. Тем более, что нужные связи и возможности для этого были. Достаточно было попросить помощи отдельно у Николь и отдельно у Наташи. В результате, сведения получились в достаточной степени исчерпывающие. Авессалом, американец еврейского происхождения с Дикого Запада, вор, мошенник, убийца, был повешен в 1896 году за убийство, вырвался из петли, обнаружив свои мутантские способности, управление костями, но все равно был застрелен и сброшен в канаву для трупов. Вот тогда и осознал, что не просто мутант, а экстернал, так как вернулся к жизни после фактической смерти. Вообще, я подозреваю, что экстерналов авторы Марвела срисовали с бессмертных из Горца, или наоборот, что там вышло раньше-то, но не суть. Однако, сходств действительно много, и то, что становятся экстерналами лишь после насильственной смерти, и то, что чувствуют друг друга, и то, что убить одного может только другой, забирая себе его силу, только что головы не рубит. Правда, и различий хватает. В частности, иммарталы умирают навсегда, когда их убивает другой иммартал, а экстерналы наоборот, воскресают всем скопом, если один из них не успеет перебить всех остальных. Довольно мутное какое-то обоснование, но оно и не могло быть ясным, ведь взято мною из комиксов мира Васисенсия. Как оно обстоит здесь, да почем же счету или КГБ знать-то? Хорошо еще, что они смогли мне на конкретные имена хоть какую-то информацию раскопать. Гедеон, этот гораздо опаснее, этот деятельный и умный, родился в Испании. Умер он на первом корабле Христофора Колумба, плывшем в Америку, в 1492 году от цинги, но воскрес, и с тех пор неплохо так приподнялся. Владелец и генеральный директор транснациональной корпорации Opera Industries. Не сказать, чтобы прямой конкурент Старка, но боками иногда тереться приходится. Если Старк, с моей подачи, больше сетями, сетевым оборудованием, электроникой и компьютерной техникой занимается, то у Апрогедеоновской больше упор на робототехнику и кибернетические системы идет, ну и на фармакологию. Способности у него ультимативные. Если Элса Бахнур мог забирать способности других мутантов насовсем, переселяясь в них, то Гедеон перенимает на время зато, у любого мутанта, находящегося поблизости, может комбинировать, вроде бы, до трех разных за раз, но это не точно, возможно и больше, но это еще не все. Он не только перенимает, он их еще и усиливает, как мог усиливать старик Нур. Вот только тот усиливал и развивал у других навсегда, а этот у себя и на время. Больше того, он еще и у техники может способности перенимать. Оттого и занимается его компания, в первую очередь боевыми кибернетическими системами, такими, как роботы и боевые экзоскелетные костюмы. Крайне опасный товарищ, Акрул. Это случилось в 1943-м, в Аушвице. Мы с Николь и Максом уже вырвались из лаборатории и успели пробиться в Биркенау, к пленным солдатам, освободить их и даже вооружить. Начинались первые серьезные бои. В тот раз, я пошел один. По приказу Николь, нужна была диверсия в районе крематория и газовых камер. Там было плохо. Буквально, физически ощущалось присутствие смерти. Боль, страх, безнадежность, отчаяние — ими был пропитан каждый камень кладки, каждая половица, а запах, да для моего недавно усиленного обоняния, мне потребовалось все самообладание и весь опыт усмирения своего разума, техники отбрасывания эмоций и входа в боевые трансы, что я успел к тому времени изучить в трех традициях боевых школ, чтобы просто находиться там. А ведь были еще и люди. Со мной была группа из десятка освобожденных солдат, вооруженных трофейными винтовками и шмайсерами. У меня же самого был только кинжал эсэсисовский. Но, в принципе, больше-то и не требовалось, пока мы не нарвались на него. Огромный, выше меня и шире в плечах, весом, наверное, килограмм под 150, в эсэсисовской форме с погонами оберштурмфюрера, с фиолетовой кожей на практически лысой голове, где был только жесткий рыжий колючий хохолок топора войны, как много позже назовут такую прическу. Мы действовали осторожно, по всем правилам. Подкрались, взяли в полукруг, укрывшись за различными препятствиями, взяли на мушки, а по команде открыли огонь, все разом, в 10 стволов. Вот только эта тварь, словив больше сотни горячих подарков, мало того, что не помер, так еще и смог броситься к нам. В десяток секунд, со всем моим десятком было покончено. Остались лишь мы раз на раз. Вот только всей моей новоприобретенной мутантской силы со скоростью не хватило, чтобы одержать быструю победу. Да и техника, хотя, нет, не техника, опыт. Огромный опыт, чувствовавшийся за каждым движением этой машины убийства, сводил на нет все мои усилия, всю академичность изученных мной стилей. Нет, я его доставал, раз за разом, пробивал по уязвимым местам, ранил кинжалом, что так и не потерялся в процессе боя. Даже применял ци-техники усиления и проникающих ударов по внутренним органам, но он стоял, и не просто стоял, а постоянно контратаковал, пытался поймать в захват, отмахивался, сметал массой. В какой-то момент мне удалось запрыгнуть ему на спину и резануть кинжалом это фиолетовое горло, заставив эту тварь, захлебываясь кровью, упасть на колени. Я полосовал и полосовал, не останавливаясь, пока эта туша не упала на пол, хрипя и заливая пол кровью, пока не затихла. Улыбка получилась на загляденье, от уха и до уха. Единственное, что никак не удавалось, это позвонки перерубить или перерезать. Он затих, а я сел прямо там, где стоял, привалясь спиной к открытой дверце газовой камеры. Стоило перевести дыхание и начинать минирование, ради которого, собственно, мы сюда и полезли. Заминировать, да подорвать, к дзену, этот символ Аушвица, воодушевляя освобождаемых. Вот только, не успел. Лапища этой твари внезапно дернулась и вцепилась мне в ногу мертвой хваткой. Я бил его, я резал, пытался сломать пальцы, даже грыз его, но тщетно. Он был опытным бойцом, очень, и шанса мне просто не дал. Подгреб под себя, давя массой, сковывая движение, на полную используя преимущество своей массивности. А еще он, такое впечатление, что совершенно не чувствовал боли. Никакие удары по точкам не помогали. Даже вырванные когтями глаза и полностью располосованное лицо. Все это долго описывать. На самом деле, заняло это не больше 15 секунд яростной возни, с пыхтением, рычанием, хрипами и победным хрустом в конце. Хрустом моей шеи, которую он свернул, как куренку, а потом закинул мое тело в печь крематория. Сильно помогла граната, что каким-то чудом оставалась всю драку у меня на поясе. Когда она нагрелась, то рванула, повредив газовые трубки, что подводили газ к форсункам. Ну, то, что она нашпиговала меня осколками, говорить уже излишне. Ерунда это для моей регенерации. Температура упала, а потом уже и шея встала на место. Когда я вылез из крематория, той сволочи уже и след простыл. Нет, можно было пойти по следу и таки загнать его. Но вот, что дальше. Если его перерезанное до позвонков горло не убило, гранаты бластеров гидры под рукой уже не было. Гранаты и бластерные заряды давно были израсходованы, в первых же серьезных стычках с местной охраной. А чем еще взять эту тварь, я не имел даже понятия. Так что, не пошел за ним, заминировал и взорвал блок, да и поплелся обратно к Николь. Работа основная тогда только начиналась. Позже, от участников одной из зондеркоманд я узнал, что того обера звали Гером Крулом, и был он начальником над блоком газовых камер в течение нескольких лет, чуть ли не с самого начала их применения, жестокий и безжалостный. Бывало, что и безо всякой камеры, убивал всю партию, отправленную к нему на утилизацию голыми руками. И вот теперь я его видел снова, и я ему приветливо улыбался. Он не узнал меня, да я и сам бы себя нынче не узнал. Все же за 40 лет я изменился весьма сильно, что в осанке, что в стиле одежды, что в прическе. Да и не было у нас тогда времени рассматривать друг друга. А вот он не изменился, ничуть. Все та же фиолетовая кожа, все та же шкафообразная фигура, все те же маленькие злобные глазки. Он не узнал меня, а я ему улыбался, вежливо кланяясь на китайский манер, как это было принято у магов, и опять улыбался. Моя улыбка была искренняя, совершенно искренняя и радостная, а взгляд приветливый. Вот только Суа хмурилась и нервно поджимала губы, глядя на меня, и крепче вцеплялась в мой локоть, за который держалась. Глава 92. Если сказать, что встреча была напряженной, то это не сказать ничего. Волосок отделял нас от начала открытого боестолкновения. Гедеон с Крулом, это не Селена с Кандрой, это напор и агрессивная самоуверенность. И, кстати, Селена с Кандрой, сразу же, по приближении этих троих, перешли на их сторону, в буквальном смысле, ногами, отделились от нашей компании и встали за спинами той. Очень напряженный момент, очень. 5 экстерналов с одной стороны, 2 верховных мага и 3 вечных с другой. Улочка, на которой произошла встреча, опустела мгновенно, словно вымерла. И ведь никто даже ничего не говорил, ни вопросов, ни предъяв. Молчание, с их стороны. Мы с Суа, как раз, вежливость проявили. Поклоны, приветствия, радушные улыбки. Ответной вежливости не дождались. 3 экстерналов просто молча остановились в 3 шагах напротив нас и буравили тяжелыми взглядами. Еще 2 представительницы их вида также молча перешли к ним за спины. И все замерло. Дзын, не хватало, наверное, только перекати поля, проносимого мимо ветром и музыкального сопровождения из старых вестернов. Экстерналы были хмурыми и мрачными. Вечные излучали любопытство. Суа была нечитаема, а я искренне и радостно улыбался, так же открыто и доброжелательно, как 15 лет назад, на арене, стоя напротив Ромула. И да, это была готовность к бою того же уровня, что и тогда. Правда, до конца в Саттари скользнуть мне мешало беспокойство за Суа. Все же, из всех, кто тут был, она представлялась мне наиболее уязвимой. Хотя, если судить логически, то, наверное, я ошибался. Все же, недаром она столько сотен, а может и тысяч, лет была не домохозяйкой, а стояла на страже целого измерения. Но это разум. А кто из нас, когда слушается именно разума, когда начинают говорить чувства и эмоции. Наше стояние друг напротив друга длилось не меньше 5 минут, а потом Гедеон просто развернулся и ушел. Остальные повторили его маневр с отставанием в 1/4 секунды, не более. Что ж, вот и лидер этой теплой компании определился. День оставшийся прошел обычно, как я уже и говорил, без эксцессов. Какие могут быть эксцессы, когда с одной стороны амфитеатра в ложе сидят трое вечных с двумя верховными, запасным и действующим, а на противоположной, в такой же ложе, 5 экстерналов. Так, что, символические ставки на бои, 3-го этапа отборочных, что проходил на арене, обед в местной харчевне, которая продолжала работать и с началом битвы, затем снова присутствие в амфитеатре. Селена, как уже ранее говорилось, из нашей компании, как утром исчезла, так больше и не появилась, как и Кандра. Но вот вечные нас оставлять не спешили. Вообще, насколько я понимаю, им наши разборки до лампочки. Они бы и во время утренней встречи бы не стали за нас вписываться, не сложись все именно так, как сложилось. Не устрой Гедеон наезд настолько топорно, да еще разом на всю компанию. Ну, еще Фина. Экстерналы ведь, это не слабаки, с ними и смахнуться не зазорно. Даже, если Матвери снова врубится, мало шансов, что кого-то огорчит фатально. Там же, утром, одни условно бессмертные собрались, кроме Суа. Хотя и про нее сказать трудно, какие тузы в ее широких рукавах припрятаны. Та же энергия темного измерения, к примеру, тот еще чит. Да и Аяк была рядом с ее совершенно читерским умением исцелять что угодно, успела бы вытащить с того света. Кстати, Вик, ты так и не рассказал, как умудрился так красиво обставить свою смерть в Тибете. Сидя все там же, в вип-ложе амфитеатра между мной и мастером Гилем, поинтересовалась Фина. Даже мы с Гильгамешем поверили. Да никак я не обставлял, снова пожал плечами. В тот день мы крупно поссорились с Суа. Вот я психанул и просто не стал возвращаться в монастырь. Погоди, Суа, удивилась блондинка. Так вы когда вообще познакомились? Разве не уже после твоего ухода? Нет, Фина, мягко улыбнулась моя жена, входя в разговор. Мы познакомились еще в Тибете, через 8 лет, как я пришел в монастырь. Раньше, чем с вами, решил уточнить я. О, и как же, спросила Фина. Виктор просто приперся в Камар-Тадж в поисках кабака или борделя, хохотнула Суа. Или драки, добавил я, ведь это была правда. О, узнаю Вика. Этот беспардонный в своей дикарской непосредственности тип мог, хохотнула Фина. А нашел, как я понимаю, тебя. Именно, легко пожала плечами Суа. И ты решила прибрать к рукам такой уникальный экземпляр, улыбнулась Аяк. Можно и так сказать, ответно улыбнулась Суа. Хотя, тут еще вопрос, кто кого к рукам прибрал. Он же приходил, когда хотел, уходил не спрашивая, вел себя, как пещерный человек, закончила за Суа, Фина. Но ведь, признай, иногда именно такого пещерного мужика и не хватает, столько им понятными смыслами, вкладываемыми в слова, улыбнулась Суа. Но, почему-то, глядя на Аяк, та взгляд отвела. Хм, я чего-то не знаю, хотя, конечно же не знаю. Как я могу знать все? Они же все живут раз в 40 дольше меня. Особенно таким ископаемым древностям, как мы, с некой долей язвительности ответила ей Аяк. Ты рассказывала Виктору о нас? Нет, пожала плечами Суа. Этого не требуется. Почему? Приподняла бровь Сельмаха и Кэм. Аяк, Виктор прирожденный маг, астрал, ментал, время, прозрение вероятности и провидчество. Он знает о нас всех даже то, чего мы сами не знаем и предполагать не беремся. Это так, Виктор, внимательно и с вопросом посмотрела на меня Аяк. Я лишь пожал плечами и отвел взгляд, опустив его вниз, туда, где сейчас ее и превращал в отбивную какого-то мажонка. Можешь мне поверить, Аяк, чтобы быть верховным, одних пудовых кулаков недостаточно, продолжила Суа. Что-то, я не пойму, к чему вы клоните, нахмурился мастер Гиль. К тому, что Айшим просчитался, не выдержал я этого хождения вокруг да около. На земле установлены 3 храма, на которых держится защита не одной лишь планеты, а целого измерения. И, если Тиамут вылупится, разорвав землю, то погулять пойдет не только планета, но и все измерение, так как вторженцев типа Дармамму останавливать будет некому и нечем. После этой моей вспышки повисла пауза. Мастер Гиль с Финой имели вид недоуменный, Суа была нечитаема, а вот Аяк резко начала бледнеть, и я ее понимаю. Нет, наверное, стоило как-то помягче ей мою мысль довести, но словесное кружево, это не мое. И, когда, «По-твоему?» – тихо спросил Аяк. «35 лет, плюс-минус год», – ответил ей я. Командиршу вечных моими откровениями основательно пришибло, а у нас дальнейший разговор как-то не клеился. Юи, по итогам дня, стал победителем этапа отборочных боев. Завтра будет биться уже в основном составе. Если не передумает, конечно. Он, так-то, парень гораздо более здравомыслящий, чем я. Умеет вовремя останавливаться и объективно оценивать риски. И именно поэтому, я не могу назвать его полноценно своим учеником. Нет в нем моей безбашенности. Размаха ему не хватает. Он всегда выберет синицу в руке, на журавля в небе даже замахиваться не станет от того и дятла в жопе не получает в отличие от меня. И он прав. Но из-за этой вот правоты, я не могу назвать его учеником. Ведь не может же быть ученик правее учителя. Стремно это и не по правилам. Вот, на ночь, устроились в том же доме. Сегодня была очередь Суа дежурить. Я же, лег в кровать, накрылся одеялом, закрыл глаза. Все это, чтобы не волновать лишний раз жену. Хотя, самому мне было бы, для моих целей, гораздо удобнее усесться в позу для медитации. Но уж теперь, как есть, сознательно выйти из своего тела в этот дзинов-эфирный план. Это было дзиновски сложно. Раньше ведь я всегда попадал на него неосознанно. Либо во сне, либо под действием крайне сильных внешних воздействий, таких, как машина апокалипсиса или разнесенное в куски тело, ну, или цветочный горшок по темечку. А как это сделать намеренно? Вот как, я безуспешно бился над этим до полуночи, пока не уснул, сморенный этими попытками. Минут через 20, всхрапнув, проснулся. Ни хрена у меня не получилось. Глава 93. Встал и сходил на кухню попить водички. Заодно полюбовался, как в освещенной лишь светом луны, проникающем через забранное занавеской окно, в комнате Суа вяжет трехмерные картины в воздухе из разноцветных контуров запитанных, но не активных плетений. Красиво, очень. И то, что у нее получается, и то, как она сама при этом двигается. А ведь это у нее примерно то же, что у меня, рисование карандашом на бумаге. Просто занятие, чтобы скоротать часок-другой, не засыпая. Какого-либо практического смысла ее трехмерный рисунок не несет, только исключительно эстетический. Ну, еще это отличная тренировка в работе с контурами и магическими энергиями разных планов. Ведь даже я, только навскидку, насчитал более 20 проколов, питающих разные части этого плетения. Но, если не вдаваться в детали, то это был портрет, объемное изображение головы. Сперва, показалось, что моей, но потом понял, что Юи. Ну что ж, так-то да, парень он фактурный, есть что запечатлеть и над чем поработать. Тяжелый вздох вырвался сам собой при взгляде на эту работу. Все же, это уровень супервиртуоза. Рядом с этим, мои собственные потуги построения и составления конструктов кажутся такими жалкими. Ими даже не умилишься, как рисунками малыша, впервые взявшего в руки карандаш и изобразившего солнышко с улыбкой и лучиками. Хотя, я прошел мимо Суа в спальню, чуть прикрыл дверь, запираться слишком опасно, бодрствующий дежурный должен контролировать происходящее во всем доме. Для него не должно быть изолированных от внимания уголков и помещений, и замер, подняв руки на уровень живота. Замер, сосредоточился и начал медленное движение. Повинуясь этому движению, а в большей степени воле и воображению, в воздухе проявилась первая золотая ниточка контура. Затем ниточка разделилась, становясь кружочком, точнее окружностью. А дальше стали появляться еще палочки, еще кружочки. 10 минут сосредоточенного пыхтения, и вот, я стою, держа между своими руками в воздухе, прикусив кончик высунутого от усердия языка, то самое солнышко с лучиками, глазками и улыбкой. Оно такое яркое, сыплющее красивыми золотыми искорками, симпатичное, хоть и по-детски примитивное. Но плевать на это, я его для себя рисовал, а не для кого-то, и вижу его только я. Виктор, раздался сзади нежный голос моей жены, даже, я бы сказал, умиленный голос. Я обернулся, не успев убрать со своего лица, по-детски счастливую улыбку. Суа стояла в соседней комнате, прислонившись плечом к косяку дверного проема и смотрела на меня, тоже улыбаясь, ласково, нежно и умильно. И тут мое солнышко, от которого я отвлекся, бахнуло. Взрыв получился не слишком мощный, так как я очень старался сделать самый-самый милипушечный прокольчик для запитки рисунка, не предназначенного для выполнения каких-либо конкретных функций. Не слишком. Всего лишь оторвало мне обе кисти, переломало ребра, проткнув их осколками сердца и легкие, а еще сломала шею и снесло пол черепа. На лицо жены брызнуло моей кровью. Улыбка Суа погасла. Она тяжело вздохнула и достала платок. Мое тело упало на пол, а я осознал себя стоящим над этим телом. Эфирная, мать ее, проекция. Ну, не мытьем, так катаньем. На проекционное мое лицо сам собой выполз хищный оскал, а в следующее мгновение я телепортировался из комнаты этой самой проекции. Следовало спешить. Само собой, я знал, где остановились экстерналы. Ведь разведка – это основа любой удачно проведенной операции. И места расположения своих врагов на ночлег я выяснил еще днем. Более того, несколько раз прошел с ними рядом, запоминая местности различные детали, замаскировав это обычной прогулкой и осмотром достопримечательностей. В конце концов, прелесть битвы драконов состоит не только в драках и анархии, но и в возможности посмотреть все новые и новые места, открывая для себя планету с до сих пор неизведанной стороны. Так что, где искать своего врага, я знал. Сложность была в том, что все трое остановились в одном доме. Видимо, решили, что так им будет безопаснее. Даже оставили, ради этого, на время, свои разногласия. И в чем-то они были правы. Это усложняло задачу, следовало действовать быстро, ведь, пока умирает один, двое других переполошатся. А экстерналы – это очень опасная и непредсказуемая дичь. Я даже близко не представляю всех их возможностей. Мало ли, вдруг у них и против эфирщиков что-то есть. Поэтому, начать я решил с Гедеона, как с наиболее опасного, хотя руки чесались у меня в первую очередь на Крула. Проникнуть в дом было легко. Никакие ловушки и охранные системы, а их было предостаточно. В основном, всякие датчики и сложные кибернетические системы, но было и несколько чисто магических неприятностей, не мешали моему прыжку прямо к кровати цели, тем более, в форме эфирной проекции. Одно мысленно-волевое усилие, и я уже внутри дома, смотрю на две кровати со спящими бугаями и одного читающего книжку возле стола с лампой блондинчика. Сразу видно, серьезно переполошила их смерть Синя. Дежурство организовали, не надеются на одни лишь ловушки. Я подошел к кровати Гедеона, высоченного дяди со звероватым лицом и почти лысым черепом из растительности, на котором был только зеленый чуб на макушке, на вроде, как у казаков был в свое время в моде, или у монголов, не знаю, в культурологии и этнографии плохо разбираюсь. Вдохнул-выдохнул и нанес сразу самый мощный свой удар ребром ладони по горлу лежащего на спине Гедеона. Почувствовал сопротивление и чуть не потерял боевую концентрацию, глядя на то, как из Гедеона вывалился Гедеон, прямо на пол, сквозь оставшуюся целой кровать, но не потерял. Удивление удивлением, а бой боем. Поэтому, не тратя ни мгновения, упал на пол сам и цапнул выпавшего Гедеона своей когтистой лапой, выволок его из-под кровати и упал на него сверху, тут же принимаясь крутить борцовскими приемами. Тот вяло барахтался, видимо, ничего еще не понимая. Вяло-то вяло, но довольно технично. Видно было, что боец он серьезный и тренированный. Однако, неожиданности и инициатива были на моей стороне. Так что, в несколько отработанных движений я оказался у него на спине, обхватив ногами торс в районе нижних ребер, а руки взяли шею на удушающий. Вот только, здесь не ринг, и это не спортивный бой. Поэтому, безо всякой пощады, без сомнения и жалости, я освободил правую руку и вырвал когтями горло жертвы, а зубами вцепился в загривок, словно настоящее животное. Еще секунд пять, хотя, неправильно говорить здесь о секундах вообще, нет тут времени. Подергавшись подо мной, Гедеон затих, а затем и истаял. Тело его на кровати дернулось, открыло глаза и затихло, навсегда. Эти рывки привлекли внимание блондинчика дежурного Авессалома. Он вскочил со своего места и принялся озираться, ощетинившись острыми костяными пиками, пробившими его плоть во все стороны. Однако опасности он все равно не видел, хоть и чувствовал ее. Я же, в это время стоял у кровати начавшего просыпаться Крула. Этого я бить не стал, учтя свою прошлую ошибку. Этому я сразу когтями вцепился в горло и потянул на себя. И точно, рука вытянула Крула из тела Крула. Правда, пришлось для этого нехило поднатужиться. Сопротивление было очень значительным, словно дерево из земли с корнем выдирал. Далее, не теряя инициативы, я тем же самым приемом, что и с Гедеоном, запрыгнул на спину Крулу, не отпуская когтей, сомкнувшихся на его горле, а после и вырвал это горло этими же когтями. Быстро, решительно и жестоко. Этот сопротивлялся дольше. Почти сумел скинуть меня с себя, но с разодранным горлом и перекушенным хребтом, А силы моим проекционным челюстям на это хватило, особенно не повоюешь. И стаяла и проекция Крула. Тело его, оставшееся на кровати, тоже дернулось, распахнуло глаза, даже приняло сидячее положение, после чего упало обратно и затихло навсегда. А я потер ногу, чувствительно помятую лапищей Крула. Он ведь меня и правда почти сдернул со своей спины. Подозреваю, что, если бы ему это удалось, и он подмял бы меня под себя так же, как тогда, в 43-м, то растаяла бы моя проекция, а дернулась и застыла навеки мое тело в нашем суа-домике. Все же, тут игра явно не в одни ворота, а Вессалом продолжал прыгать и крутиться в центре комнаты, выискивая опасность. Я же приблизился и крутанул ему по ногам хвост дракона, максимально мощный, такой, чтобы в реальности ноги бы переломал, к Дзену. А Вессалом выпал из-за Вессалома, а следом, обмякло и тело. Проекционный Вессалом, кстати, остался ощетиненным своими костяными пиками, что создавало мне дополнительные сложности и давало пищу к размышлению, но не спасло блондинчика. Этому я нанес рубящий удар по горлу ребром ладони, которым сплющил это самое горло до хребта, пока он не успел вскочить на ноги. А потом, потерявшемуся от неожиданности и повреждения дикобразу, оторвал, к Дзену, голову. Бороться с этим костяным ежиком был не вариант, однако, хватило и этого. Проекция истаяла, тело дернулось и затихло. Больше мне тут делать было нечего. В нашей спальне Суа хмуро смотрела на мое неподвижное тело, у которого давно уже отросли кисти и недостающая часть черепа, но оно все равно оставалось неподвижным, хоть и живым. Я закрыл глаза, сосредоточился и прыгнул в свое тело. Открыл глаза уже в своем теле. «Вик», — обняла меня Суа, — «ты заставил меня поволноваться». Я молча обнял ее в ответ. Через какое-то время она отпустила меня, и я поплелся за ведром и тряпкой, оттирать с пола свою кровь. Шел я, хмурясь и стараясь не прихрамывать. Нога, в том месте, где ее помял Крул, болела. Глава 94. Пока отмывал кровавые пятна и собственные мозги с пола, успел как следует подумать над итогами операции и прийти к выводу, что не хватает пары последних штрихов. Ведь факт убийства трех экстерналов скрыть не получится. Их смерть почувствуют оставшиеся в живых совершенно однозначно. Точно так же, не получится скрыть свою к этому причастность, так как никто, кроме меня, не демонстрировал способность их убивать. А это значит, что стоит попытаться, если не скрыть, то как минимум, замаскировать способ убийства, сделав сам факт убийства более демонстративным. Сказано – сделано. Вылив грязную воду из ведра на улицу и бросив тряпку на забор сушиться, я прыгнул к дому, в котором произошло преступление. Прыгнул в саму комнату, максимально сосредоточился и создал конструкт заклинания для поджигания фитиля свечки на одной из свечек, которые в комнате присутствовали. Вот только в момент создания прокола, который у меня традиционно уже получился в разы шире, чем надо, я дернул стоп-кадр и прыгнул на улицу, подальше от дома, и стоп-кадр отпустил. Рвануло знатно, стены разнесло мгновенно, крышу подбросило вверх, а после она обвалилась вниз. Тучи поднятой пыли полностью скрыли место взрыва из виду. Я кивнул самому себе и вернулся во двор своего домика. Забрал опустевшее ведро и отнес его в кладовку. Сам же вытерся и улегся досыпать, сколько там до утра осталось. Боль в ноге не прошла и утром. Больше того, в том месте появилась опухоль, с которой не справлялась регенерация. Жене я ее не показывал, чтобы не волновать раньше времени, но сам минжевать начал. Получалось ведь, что я и сам уязвим со стороны эфира. Причем, весьма и весьма, а это пугает. Я ведь не вижу эфирные сущности, находясь в обычном своем теле. А это значит, что какой-нибудь умелец может точно так же подобраться ко мне, как я сам подобрался к тем экстерналам, в совершенно любой момент. А это, честно говоря, стрёмно. Очень и очень стрёмно. Вот ведь, поистине, меньше знаешь, крепче спишь. И не надо говорить, что я, может, один-единственный в мире такой красавчик, который так умеет. Это самообман и упрытывание головы в песок. Как минимум, у всех экстерналов существует такая теоретическая возможность. Просто, они еще не допетрили, как ей пользоваться. Да и помимо них, наверняка есть еще умельцы. Иначе бы откуда Суа знать вообще о таких, как я? Логично ведь. Встреча состоялась практически на том же месте, что и в прошлый раз. Только сегодня состав был иной, урезанный. Вечные срулили с битвы еще вчера, сразу после моих откровений. Я так понял. А Як решила устроить им общий сбор. посоветоваться или что там еще может быть, как минимум, поделиться или повидаться. Поэтому шли мы с Суа вдвоем, чинно, спокойно, под локоток, а навстречу нам хмуро и решительно двигались Селена с Кандрой. Их, кстати, в доме с остальными экстерналами не было. Видимо, отношения внутри их маленького закрытого общества тоже далеки от простых. Суа, начало Селена, я понимаю, Сянь, вызов, дуэль, бой до смерти. Но Крул, Гедеон и Авессалом, объясни, сначала толком, что случилось, и в чем ты меня обвиняешь, ровно ответила Суа. Понятно, что она не могла не догадаться о произошедшем ночью, в конце концов, она не дура, 2 и 2 сложить в уме может, но конкретно, я ведь не говорил ей, что сделал, так что ответ достаточно логичен, хоть и оставляет некий осадок, мол, жена не в курсе дел мужа, в том, что твой цепной пес убил ночью 3 экстерналов, влезла в разговор Кандра, очень напряженная и сильно нервничающая Кандра, и я ее понимаю, тут как бы самой не сдохнуть, Виктор, повернулась она ко мне, объяснись, пожалуйста, 43-й, Аушвиц, Крул там был, я 40 лет его выслеживал, хмуро ответил им, это личное, а Гедеон, приняла первое объяснение Селена, его фирма увела у моей 2 крупных контракта, 3,5 миллиарда упущенной прибыли, бизнес, ничего личного, парировал я, а Авессалом, снова влезла Кандра, ему не повезло, пожал плечами я, не повезло. Перешла она чуть ли не на крик, но ее остановила жестом Селена. «Виктор, ты, может быть, не знал, но между экстерналами и магами заключен договор, и это убийство – прямое его нарушение. Договор?» – поднял одну бровь я. «На битве драконов? Ты серьезно?» – Селена нахмурилась, понимая, что и этот наезд не прошел. «Суа, ну хоть ты скажи!» – повернулась она к моей жене. «Вик, не обижай маленьких, это некрасиво!» Послушно обратилась ко мне та, я чуть не поперхнулся от такого жесткого троллинга с ее стороны, хорошо, что удалось удержать лицо, не, ну а че они, подыгрывая ей, состроил обиженную мордашку я, сами приперлись, сами бы канули, не тебе здрасти, не тебе до свидания, а теперь не обижай, ну, дорогой, мягко улыбнулась Суа, продолжая свою игру, можно же было просто головы поотрывать, зачем сразу наглухо-то? Погорячился, нехотя признал я. Инцидент исчерпан, спросила Суа у дамочек, что стояли, глядя на нушу перепалку круглыми глазами. Селена замедленно кивнула. За ней кивнула и Кандра. Никодимуса тоже предупредите, уже серьезно сказала Суа. У тебя ведь нет с ним пока личных счетов? Повернулась ко мне она. Вроде, нет, подумав, пожал плечами я. Но, если полезет, мы поняли, еще раз кивнула Селена. К нам, как я понимаю, счетов тоже нет, были бы, мы б сегодня не разговаривали, серьезно глядя ей в глаза ответил я, та взгляда не опустила, но и быковать не стала, прекрасно понимая, что сила, в данном, конкретном случае, не на ее стороне, хорошо, ответила она, я поняла, как новый верховный ведет дела, спиной к тебе лучше не поворачиваться, угрожаешь, начали сходиться к переносице мои брови, констатирую, ответила она, ты все еще жива, только потому, что чем-то дорога моей жене, начали прорываться низкие, рычащие нотки в моем голосе. Вик, потянула меня за локоть Суа, хватит, эррр, недовольно взрыкнул я, дернув головой. Вик, повторила Суа, ладно, выдохнул я. Селена, повернулась Суа к той, не провоцируй Виктора, я ведь не всегда рядом, а он чрезвычайно мстительный. 40 лет пройдет, или 400, врагов не забывает. Я поняла, ответила Селена, отступая, но вот ее взгляд, я успокоился и вернул на лицо улыбку, а в своей личной книге Бинго записал ее имя, оставив напротив прочерк и место для галочки, это не забудет, глава 95, через полчаса экстерналов в поселении уже не было, умные девочки, правильно поняли про договор и битву драконов, что я их здесь шлепну, и мне за это ничего не будет, слова дурного никто не скажет, это ведь так естественно, уехать на битву драконов и не вернуться, на то она и битва драконов. Правда, с отбытием всех экстерналов, народ чувствовать себя свободнее не стал, я ведь остался, и это серьезно, авторитет-то мой продолжал подниматься, но это было скучно. Признаться честно, если бы не экстерналы, то эта битва драконов была бы для меня самой скучной, пресной и неинтересной за всю мою историю участия в подобных мероприятиях, и через 5 лет, если на моей шее все еще, несмотря на уговор, будет висеть этот гадский камень, то я сюда просто не поеду. Не хочу расстраиваться. Сам турнир мы с Суа досмотрели до конца. Илюи не победил. Он дошел до полуфинала, оценил подобравшихся противников, заявил, что сливается и убыл домой на Окинаву. Я ведь уже говорил, что нет в нем моей авантюрной безбашенности. Так вот, он очередной раз это доказал. Хотя, сложно винить его в этом, ведь в противниках подобрались сплошь мутанты-энергеты с очень мощными дальнобойными способностями, против которых чистому физику и правда, ловить было нечего. А вот сдохнуть, как нифиг делать. Юи просто реально оценил свои возможности. Где-нибудь в джунглях, горах или даже в городе, он бы вполне мог поохотиться и на такую дичь, но не здесь, не на открытой ограниченной в размерах арене амфитеатра. Но это Юи. Был бы на его месте я, прежний я, не улучшенный, без нынешних своих ультимативных читов, то все равно бы остался, и, вполне возможно, затащил бы всех четверых, тупо бы не стал доводить дело до арены, это ж битва драконов, тут можно все, и везде, но это я, а я тот еще отморозок, не умеющий сдаваться, и не сказал бы, что это такое уж положительное качество, не единожды, из-за него, я кровавыми соплями умывался, и влипал так глубоко и жестко, что выживал исключительно чудом, ну, хоть денег на Юи приподнял, вовремя его просчитав, так что, не обидно, в Камар-Тадже мастер Фина с мастером Гилем появились через полгода, Суа имела уже пупок выше носа, который изрядно мешал ей ходить, но при этом была и выглядела очень счастливой, что мастер Фина сделала в первую очередь, как только появилась в поселении, можно даже не гадать, вызвала меня на бой, и я вышел, а как не выйти-то, если сам пригласил, да еще и обещал пару танцев. Ни слова же назад забирать, я ведь уже потихоньку к долгоживущим начинаю себя относить, а стало быть должен разделять их фетиши по поводу обещаний, иначе не камильфо. Глаз я оставил на том самом постаменте, с которого канонный Стрендж в 16-м году его взял. Не решился я на бой тащить такую раритетную вещь, страшно же, вдруг сломается. Правда, все эффекты от владения этой штукой остались, они пропадают только при смене владельца и никак иначе.